И вновь пятница, и вновь занятия с Ксвимом. Правда, в этот раз они работали не в кабинете. Ксвим на весь день зарезервировал один из закрытых тренировочных залов. Как он пояснил, предстоит заниматься серьезными вещами, которым не место в кабинете. С нашей последней встречи я пообщался с астрономами. Ксвим открыл дверь и запустил его внутрь. Пока рано говорить наверняка, но результаты не обнадеживают. В движении небесных тел нет никаких странностей. Более того, за небом сейчас пристально наблюдают, из-за парада планет. Маловероятно, что это иллюзия. Скорее всего, зона действия петли охватывает всю Солнечную систему. Если петля вообще ограничена какой-либо зоной. Заметил Зориан. Да, я легко согласился с Ксвим. Это верно. Но хоть проверка астрономической гипотезы и дала столь удручающие результаты, кое-что интересное в области магии времени я все же нашел. Скажите, вы когда-нибудь слышали о черных залах? «А тех, где можно за день прожить несколько лет, они и правда существуют?» Не поверил Зориан. «Нет, таких точно не бывает», — покачал головой Ксвим. «Но бывают те, что растягивают день на месяц. И нас в данном случае интересует, как достигается столь значительное растяжение времени. Магия времени имеет четкие ограничения. Даже мощные ускоряющие заклинания могут растягивать время лишь 4-5 раз. Большего не достигнет даже самый искусный и могущественный маг». Граница между темпоральными потоками начинает разрушаться. Как же тогда эти черные залы ускоряют время до 30 раз? Нахмурился Зориан. Их полностью изолируют от остального мира, ответил куратор. Потому они называются черными. Их замыкают и полностью запечатывают. Это значительно снижает нагрузку на границу временного потока, но с другой стороны делает контакты с остальным миром невозможными на все время работы. Как только запускается растяжение времени, рабочее помещение становится недоступным. Не доставить припасы, не связаться магическим путем, и даже духовный план отрезан. Зориан нахмурился. Вот как. То есть известны случаи, когда мощная магия времени требует для работы изолированное пространство. Но, как я понял, для этого метода необходимо наглухо герметизировать зону действия. Временная петля, очевидно, использует более продвинутый принцип. Откликнулся Ксвим. Так что вполне вероятно, что зона действия изолируется более деликатно. Возможно, согласился Зориан. Хотя любопытно, почему об этих черных залах так мало известно. До сих пор я слышал о них только пересуды. Если не столь эффективны, то почему Льдемар не использует их открыто? Черные залы не только расходуют фантастический объем энергии, их весьма непросто правильно использовать, пояснил Ксвим. Полная изоляция означает, что каждая операция должна быть очень тщательно спланирована. Любой просчет в чем то важном, и операция будет провалена, много времени и маны будут потрачены впустую. К тому же черные залы нельзя включить или выключить, когда заблагорассудится. А весь необходимый объем маны используется в момент активации. Насколько я понимаю, есть и другие сложности, из-за чего многие специалисты считают залы напрасны тратой времени. После ряда особенно неприятных происшествий репутация залов оставляет желать лучшего. О, заинтересовался Зориан. «Чёрные залы изначально не имели механизма аварийной остановки», — сказал Ксвим. «После активации те, кто были внутри, были заперты до конца срока действия». Зориан поморщился, да уж. И что тут могло пойти не так? По меньшей мере, одна группа погибла из-за нехватки запасенной воды. Другая чуть не умерла от голода, не заметив вовремя, что запасы продуктов поражены каким-то жучком. И даже если все организовано подобающим образом, мы, по сути, запираем несколько человек в тесном помещении, без каких-либо развлечений и возможности уединиться. Нередко происходили ссоры, несколько экспериментов завершались кровопролитием. В одном памятном случае исследовательская группа умудрилась буквально истребить друг друга. Когда зал наконец был распечатан, выживших внутри не было. «А если использовать зал в одиночку?» — спросил Зориан. «Большинство людей не выдерживают длительного одиночества», — покачал головой куратор. «К тому же использовать зал для одного человека столь же дорого, как и для группы. А группа за месяц успеет больше». Перейдя к делу, Ксвим попросил его продемонстрировать кое-что из продвинутой магии. По большей части боевые заклинания изменения ландшафта, а также телепортацию, которая, в отличие от остальной теории, здесь работала без ограничений. Впрочем, да, Ксвим же обещал обучить его работе с пространством. Через некоторое время куратор жестом остановил его. «Кажется, вы не специализируетесь ни в одной из отраслей», — заметил он. «Ну, разве что в заклинательных формулах», — ответил Зориан. «Но это не то, что можно продемонстрировать быстро». «Тем более», — согласился Ксвим. «Я сравнительно слабо разбираюсь в формулах и едва ли смогу точно оценить ваши навыки». «Погодите, так Ксвим не знает все обо всем в магии?» Видимо, злорадное удивление отразилось на лице Зориана, поскольку куратор счёл нужным объясниться. «Я понимаю, почему заклинательные формулы столь ценятся магами, но сам нахожу их несколько безвкусными», — пояснил он. «По большей части это костыли. Овладев заклинанием на должном уровне, вы не будете нуждаться в формулах». «Ну да», — поморщился Зориан. Он понимал, почему кто-то, столь ценящий совершенство плетения, обходится без вспомогательных инструментов, но ведь формулы — это не только жезлы. «Я не критикую вас, мистер Казенский», — уточнил Ксвим. «Просто объясняю свое равнодушие к этой дисциплине. Овладев вашей специальностью, вы сможете достичь многого. Но хватит об этом. Под отраслями я имел в виду те, что используют плетение маны. В этом смысле вы универсал, так? Я отточиваю те заклинания, что требуются в каждом отдельном случае», — сказал Зориан. «Но да, в целом стараюсь взять всего понемногу. Насколько я понимаю, основная причина специализации магов — нехватка времени. И не то чтобы полностью избавлен от этой проблемы, но думаю, смогу добиться многого не в одной, а в нескольких отраслях». «Путь архимага», — кивнул Ксвим. «Одобряю. В вашей ситуации выбрать что-то другое было бы непрактично. Рад, что вас, по крайней мере, не придется переубеждать». «Ха, Ксвим что, только что похвалил его?» Но в любом случае это напомнило о том, что давно уже его интересовало. «А вы архимаг?» — спросил Зориан. «Архимаг — неофициальный титул, который можно где-то получить», — ответил Ксвим. «Просто так называют мага, владевшего несколькими отраслями искусства настолько, что он может в них превзойти среднего специалиста. Полагаю, это относится и ко мне, хотя самому так называть себя крайне нескромно. Архимаг — тот, кого признали другие, а меня мало кто считает таковым. С другой стороны, меня мало кто знает, что полностью меня устраивает». То есть ответ — да. Удивительно, что такой, как он, работает учителем. Подобные ему крайне редко встречаются и высоко ценятся. Впрочем, если он не стремится к известности, то спокойная преподавательская работа — то, что надо. «А у вас есть специальность?» — спросил Зориан. «Стоит попробовать узнать о нем побольше, пока Ксвим в сравнительно хорошем настроении». «Защита от магических воздействий», — сказал Ксвим. «Вообще-то я веду продвинутый факультатив на 4-м курсе, и, разумеется, чтобы от чего-то защититься, нужно хорошо в нем разбираться. Так что я познакомился со многими областями магии. Но не пора ли вернуться к вам? Должен сказать, для следующего путем архимага ваш подход несколько неоптимален». «В чем именно?» — нахмурился Зориан. «Для начала, ваш выбор упражнений плетения», — ответил куратор. «Да, отработка множества разнообразных упражнений, как вы делаете, несомненно полезна. Но это не лучший способ обучения универсала. Вам стоит сосредоточиться на манипуляциях сырой маны и чувствительности. Подобные базовые упражнения отнимают много времени и не дают немедленного эффекта, но, овладев ими, вы будете быстрее осваивать другие заклинания, и ваша магическая эффективность повысится». «Я даже и не слышал о таких упражнениях», — растерянно признался Зориан. «Это не то, что интересно специализированному магу», — пояснил Ксвим. «А большинство книг пишутся именно специалистами. Тут против вас работает ваш возраст. Большинство магов, даже самые талантливые, приходят к этим заклинаниям значительно позже. Так что те, кто обучал вас, вероятно, не думали, что вам это интересно. Молодым магам всегда хватает низковисящих плодов, дающих быстрый результат». «Да уж, так о каких упражнениях мы говорим?» — спросил Зориан. «Я совершенно не представляю, что это за работа с сырой маной, которой мне следует заниматься. Что ж, одна из серьезнейших проблем, что я заметил в ваших навыках, вы не ощущаете ману вокруг себя на сколь-нибудь приемлемом уровне», — ответил куратор. «Я предположу, ваше чувство собственной маны едва ли лучше, чем у одноклассников. Для кого-то вашего биологического возраста это прискорбно, но полностью ожидаемо. В вашем же случае это совершенно недопустимо». Зорина подмывала спросить, недопустимо по меркам Ксвима или по меркам нормальных людей. Но он сдержался. Не хотел прерывать интересный разговор, да и к бесконечным придиркам куратора он давно привык. «Я читал, что чувство маны — довольно продвинутое умение, с трудом дающееся даже опытным магам». «Верно. Но ваш уровень слишком плох даже с учетом этого», — заметил Ксвим. «Предположу, что сказалось многолетнее пребывание в Сиории, буквально омываемой природной маной. Само собой, это полезно для тренировок, но это приучает молодых магов к некой расточительности». Зорину не требовала симпатия, чтобы ощутить неодобрение Ксвима. «К тому же в подобном месте весьма затруднительно тренировать чувствительность», — продолжил тот. «Природная мана пропитывает все, притупляя чувства. Было бы куда лучше отрабатывать чувство маны где-то вне города. Этот тренировочный зал специально зачарован, чтобы экранировать природную ману. Вы это заметили?» «Нет», — нахмурившись, признал Зориан, хотя сейчас, когда Ксвим сказал это, «Что я и имел в виду, говоря, что ваша способность ощущать ману никуда не годится», — подытожил Ксвим. «Вы должны были заметить падение уровня немедленно, как только вошли. Но ничего страшного, я здесь именно за этим. Помочь вам избавиться от недостатков и добиться лучшего из возможных результатов. Так вот, хотя упражнение, которое я покажу, весьма трудно практиковать в Сиории вне защищенного зала, вы владеете телепортацией. Рекомендую просто перемещаться куда-нибудь подальше от города и там работать над чувством маны. А теперь смотрите внимательно».